Глава 13. Последние удары игральных костей в матче Гипербона. Излишне описывать душевное состояние Лиси Вэг, когда эта молодая девушка рассталась с Максом Реалем, чтобы поехать занять его место в городе Ричмонде. Уезжая вечером 13 числа, она не сомневалась, что на следующий день судьба сделает для Макса Реаля то же самое, что недавно она сделала для нее, то есть вернет ему свободу и даст возможность вновь занять почетное место на обширном поле состязания Соединенных Штатов Америки. Погруженная в эти волнующие мысли и ощущения, Лиси Вэг забилась в один из уголков вагона, и Джавита Фоли, сидевшая рядом с ней, не решалась беспокоить свою подругу какими-либо неуместными разговорами. От Сент-Луиса до Ричмонда не более 700 миль, если ехать через Миссури, Кентукки, Западную и Восточную Виргинию. И утром 14 числа молодые девушки приехали в Ричмонд, где они должны были ждать очередной телеграммы нотариуса Торнброка. С другой стороны, мы знаем, что Макс Реаль решил не покидать Сент-Луиса, прежде чем будет известен тираж 20 июня, и решил это потому, что надеялся встретиться дорогой с Лиси Вэг, когда он отправится в Филадельфию, чтобы занять место Тома Краба. Легко представить себе радость двух подруг, очень сдержанную у одной и шумную у другой, когда тот час по приезде в гостиницу они узнали из газет об освобождении Макса Реаля. «Нет, видишь, моя дорогая», — объявила Джавита Фоли, взволнованная и радостная, — «Бог есть! Некоторые люди предполагают, что его нет, безумцы! Если бы его не было, разве этот краб смог когда-нибудь получить эти 5 очков? Нет, Бог знает, что он делает, и мы должны его благодарить!» От всего сердца докончила Лиси Вэг, испытывая сильное волнение. «Нужно сказать, что счастье одного часто является несчастьем для другого», — продолжал Джавита Фоли. «По этому поводу я всегда думала, что на Земле в распоряжении людей имеется только определенная сумма счастья, и что каждый получает свою долю за счет несчастья другого». «Слышите вы эту удивительную особу с ее философическими замечаниями?» «Во всяком случае, если существует известное определенное количество веселья на этом свете, то Джавита Фоли вряд ли оставила что-либо для других, так много захватила она для себя». «Так значит, — продолжала она, — краб в тюрьме, где он сменил мистера Реаля. Могу сказать, что тем хуже для него, если только командор Урикан не явится, чтобы его освободить. Но если бы это случилось, то я не желала бы очутиться на дороге этой морской бомбы». Теперь молодым девушкам ничего другого не оставалось, как терпеливо ждать 20 числа. В течение всех этих 6 дней время будет идти, конечно, незаметно в прогулках по Ричмонду, о красотах которого Макс Реаль много им рассказывал. Но город показался бы им еще прекраснее, если бы молодой художник мог сопутствовать им в этих прогулках. Об этом громко заявила Джавита Фоли, и вполне вероятно, что Лиси Вэг разделяла этот ее взгляд. К тому же они проводили в гостинице очень много времени, что позволяло им избегать газетных интервьюеров, громко оповестивших о пребывании пятой партнерши в стенах Ричмонда. К большому неудовольствию Лиси Вэг многие из этих газет напечатали на своих страницах ее портрет, а также портрет ее подруги, ее «двойника», как все называли Джавиту Фоли, которую, по-видимому, это немало не сердило. И как можно было не отвечать на выражения симпатий, которыми их встречали во время экскурсий? Да, двум богатым наследницам выказывали всяческое уважение с тех пор, как впереди них был только таинственный XKZ, в существовании которого многие еще отказывались верить. Спрос на Лиси Вэг был особенно велик во всех агентствах, особенно на биржах Соединенных Штатов. «Ставлю на Лиси Вэг! Ставлю на Кэмпбелла против Лиси Вэг! Кто желает Тидбери? Вот Тидбери! Вот несколько пачек краба! У кого есть Реаль? А Лиси Вэг?» Лишь об этом и говорили не только в Соединенных Штатах, но и за границей, и нетрудно было себе представить, что придает такое важное значение этим денежным суммам, зависевшим от успеха пятой партнерши. При удаче она в 2 хода могла бы кончить партию, даже поделившись со своей подругой и сделаться одной из богатейших наследниц в этой стране долларов, имена которых записаны в Золотой книге Америки. Когда наступило 16 июня, то, так как заботиться о Германе Тидбери было нечего, ему в течение еще почти месяца надлежало пользоваться всеми прелестями Эксельсиор отеля, некоторые из заинтересованных в этом деле лиц предложили, как мы уже знаем, произвести этот тираж в пользу четвертого партнера, то есть Гарри Кэмпбелла, и таким образом очередь каждого будет ускорена на 48 часов. Но это мнение не разделяли ни Джордж Хиггинботом, ни другие члены клуба чудаков, ни сам нотариус Торнброк, никто из лиц, обязанных выполнять волю покойного. Как известно, тиражом от 18 числа главный репортер трибуны был послан из Олимпии в Янгтон, а на следующий день в газете было напечатано, что он выехал из столицы штата Вашингтон по северной Тихоокеанской железнодорожной линии. Но переходом из 30-й в 39-ю клетку Кэмпбелл немало не угрожал Лиси Вэг, занимавшей 44-ю. Наконец, 20-го числа, еще до 8 часов, Джавита Фолли, заручившись согласием своей подруги ей сопутствовать, явилась в почтовую контору города Ричмонда. Час спустя телеграф принес им весть о выброшенных 12 очках. Из 6 из 6 — самое большое число, которое могли выбросить 2 кости, и это продвигало их на 12 клеток вперед в 56-ю, штат Индиана. Две подруги поспешно вернулись в отель, чтобы избежать чересчур шумных излияний публики, и Джавита Фолли вскричала: «О, моя дорогая, штат Индиана и Индианаполис, его столица! Прямо непозволительно быть такой любимицей счастья! Вот мы уже приближаемся к нашему Иллинойсу, и мы уже впереди всех, на целых 5 клеток обогнав этого пролазу, этого XKZ, и желтый флаг побивает красный. Еще только 7 очков, и ты победишь. И почему не могут игральные кости выбросить это число 7? Ведь это очень важное число, число разветвлений на библейском подсвечнике, число дней недели, число плеяд». Она не посмела сказать число главных грехов. «Число партнеров, которые гонятся за наследством. Бог мой, сделай же так, чтобы игральные кости выбросили 7 очков и дали нам выиграть партию. Если б ты знал, и ты это должен знать, как хорошо используем мы эти миллионы. Сколько добра сделаем всем-всем. Мы создадим приюты для бедных, рукодельные мастерские. Да, больницу Вэг Фолли для больных города Чикаго. Это будет написано большими буквами. А что касается меня, то я построю дом для молодых девушек, не имеющих состояния, а потому не могущих выйти замуж. В этом учреждении я буду начальницей, и ты увидишь, как я это все устрою. О, ты-то никогда туда не попадешь, мисс миллиардерша, потому что... Ну, я знаю, что хочу сказать, да к тому же твоей руки будут добиваться маркизы, принцы и все им подобные». Безусловно, Джавита Фолли бредила. Она целовала Лиси Вэг, которая, улыбаясь, с растерянным видом принимала все эти обещания, и Джавита продолжала вертеться по комнате, как волчок, который погоняет кнутом маленький мальчик. Теперь был поднят вопрос о том, должна ли пятая партнерша уехать из Ричмонда немедленно. В ее распоряжении было еще несколько дней, до 4 июля, срок, когда ей надо было явиться в Индианаполис. Но так как она провела уже 6 дней в этом виргинском городе, то Джавита Фолли считала, что ей лучше на следующий же день отправиться к новому месту своего назначения. Лиси Вэг сдалась на уговоры, а к тому же неделикатность публики и настойчивость репортера становились все более назойливыми и неприятными. И потом, раз Макс и Реаль не было в Ричмонде, для чего им там задерживаться? И что могла бы Лиси Вэг ответить на этот аргумент, так настойчиво повторяемый Джавитой? Таким образом, утром 21 числа подруги отправились на вокзал. Поезд, пройдя обе Виргинии и Огайо, должен был доставить их в этот же вечер в столицу штата Индиана, сделав для этого 450 миль. Между тем, вот что случилось. На перроне вокзала к ним подошел безукоризненно вежливый господин и, поклонившись, спросил: «Не правда ли, я имею честь говорить с мисс Лиси Вэг и мисс Джавитой Фолли?» «Вы не ошиблись», — ответила Джавита. «Я мажордом миссис Миглзи Беллен». И миссис Миглзи Беллен была бы счастлива, если бы мисс Лиси Вэг и мисс Джавита Фолли приняли ее предложение воспользоваться ее поездом, который привезет их в Индианаполис. «Идем», — сказала Джавита Фолли, и, не дав Лиси Вэг обдумать свой ответ. Мажордом привел их на запасной путь, где находился поезд, состоящий из паровоза, все части которого сверкали, как только что отполированные, из вагона-салона, вагона-столовой, вагона-спальни и еще одного вагона, помещавшегося сзади, таких же роскошных снаружи, как и внутри. В общем, это был настоящий королевский, императорский или президентский поезд. Таким-то способом путешествовала миссис Миглази Беллен, одна из самых богатых американок Союза, соперница Уитменов, Стивенсов, Брэдли, Бельмонтов и других, которые ездят по морю не иначе, как на своих собственных яхтах, не путешествуют иначе, как в своих собственных поездах, ожидая дня, когда они будут совершать подобные переезды не иначе, как по своим собственным железным дорогам. Миссис Мэглзи Беллен была очень приятной женщиной. 50-летняя вдова обладала неистощимыми нефтяными источниками, другими словами, источниками долларов. Лиси Вэк и Джавита Фолли прошли мимо большого персонала слуг, расставленных на перроне, и были приняты двумя компаньонками, которые провели их в вагон-салон, где находилась миллиардерша. «Милейшие барышни», — любезно приветствовала их миссис Миглзи Беллен, — «я вам очень благодарна за то, что вы приняли мое приглашение и согласились сделать вместе со мной это путешествие. Вы сделаете его в более приятных условиях, чем в общем поезде, и я очень рада, что имею возможность выразить этим то внимание и интерес, с которыми я отношусь к пятой партнерше, хотя у меня нет личной заинтересованности в этой партии». «Мы бесконечно польщены любезностью, которую нам оказывает миссис Миглзи Беллен», — ответила Джавита Фолли. «И мы выражаем ей нашу горячую благодарность», — прибавила Лиси Вэк. «Это совершенно лишнее», — улыбаясь, ответила милейшая особа. «Я надеюсь, мисс Вэк, что мое общество принесет вам счастье». Это было восхитительное путешествие, так как, несмотря на свои миллионы, миссис Миглзи Беллен была лучшей женщиной. Молодые девушки провели несколько приятных часов в ее гостиной и столовой, прогуливаясь с одного конца поезда до другого, любуясь исключительной красотой окружавшей их обстановки. «И подумать только», — объявила Джавита Фолли Лиси Вэк, когда они на минуту остались одни, «что вскоре мы сами будем в состоянии так путешествовать в нашем собственном вагоне». «Будь же благоразумна, Джавита! Но ты увидишь!» Такого же мнения была и миссис Миглзи Беллен. Будучи в этом совершенно не заинтересована, она была все же уверена в том, что Лиси Вэк первая из семьи окажется у цели. Вечером поезд остановился в Индианаполисе, и так как он шел дальше, в Чикаго, то подругам надо было здесь выйти. Выразив с волнением миссис Беллен свою благодарность, подруги простились с ней, тронутые ее исключительным гостеприимством. Соблюдая, насколько возможно, свое инкогнито, они отправились в указанный им Шерман-отель, но на следующее же утро газеты оповестили читателей о пребывании их в этом отеле. Индианаполис, как и большинство столиц Штатов Америки, занимает центр данной территории, и от этого пункта линии железных дорог расходятся по всем направлениям. Глядя на карту штата Индиана, можно подумать, что какая-то паутина нитей, которые составляют железнодорожные линии, протянута между геодезическими градусами, составляющими его границы с трех сторон. Штат Огайо с востока, штат Иллиной с запада и штата Кентукки с юга. Если в прежние времена этот штат оправдывал свое название индейской земли, то в настоящее время он стал типичным американским штатом, несмотря на то, что его первыми колонистами были французские эмигранты. Макс реально шел бы мало живописного в этом районе. Страна эта по преимуществу плоская, только кое-где она покрыта холмами. Очень удобная для железных дорог, она достигла блестящего развития в торговом отношении. Почва ее необыкновенно благоприятна для культуры самых различных злаков. Она богата черноземом, каменноугольными копьями, нефтяными и газовыми источниками. Штат Индиана с населением в 2 миллиона человек занимает только 37-е место по размерам занимаемой им площади, но наряду с Индианаполисом в нем много городов, имеющих важное значение, очень оживленных, очень процветающих. Без сомнения, во время своего двухдневного пребывания там подруги успели бы осмотреть все его главные окрестности, побывать в гротах Уэндиот между Эвансвиллом и Нью-Олбани, которые соперничают с мамонтовыми пещерами, но Джавита Фолли предпочитала сохранить во всей полноте незабываемые впечатления от чудес штата Кентукки. Не там ли в этих очаровательных местах получила она чин подполковника милиции штата Иллинойс? Она думала порой об этом, испытывая желание от души посмеяться. Думала также и о том, что им обеим по возвращении в Чикаго предстоит явиться в военной форме к губернатору. И всякий раз, когда она видела свою подругу грустной или задумчивой, «Лиси», — говорила она ей, — «я тебя не понимаю. Или, вернее, я тебя очень хорошо понимаю. Это очень славный молодой человек, симпатичный, любезный, все достоинства, и к тому же сумевший тебе понравиться. Но, в конце концов, раз здесь его сейчас нет, так как он должен находиться сейчас в Филадельфии, где сменит несчастного Тома Краба, то нужно быть благоразумной, моя дорогая. И если ты желаешь всех благ мистеру Реалю, то должна также подумать немножко и о нас». «Джавита, ты преувеличиваешь». «Нет, Лиси, будь откровенна, признайся, что ты его любишь». Молодая девушка ничего не ответила, что было, быть может, тоже своего рода ответом. 22 июня газеты сообщили о результате метания игральных костей, произведенного в пользу командора Урикана. Читатель, вероятно, не забыл, что оранжевый флажок должен был по возвращении из Долины Смерти сызнова начать свою партию, и что довольно удачный для него тираж отослал его в 26-ю клетку, штат Висконсин. Это, несомненно, доказывает, что, подобно дням в году, удары игральных костей следуют один за другим, но один на другой не похож. На этот раз, однако, рука нотариуса Торнброка не была такой счастливой, так как выброшенное число очков, 5 из 1,4, приводило Годжа Урикана в 31-ю клетку штат Невада. Именно в этой клетке Уильям Гиппербон и поместил «колодец», в кавычках, в глубине которого несчастный командор вынужден был оставаться до тех пор, пока какой-нибудь из партнеров не явится его оттуда вытащить. «Можно подумать, что он нарочно это делает!» — вскричал Годж Урикан в пароксизме неистового гнева. И когда тюрк заявил, что при первой возможности он свернет Торнброку шею, его хозяин не пытался его успокоить. К тому же тут дело шло еще о тройном штрафе, о $3000, которые шестому партнеру предстояло из своего кармана вложить в кассу матча. Доброе сердце Лиси Вэг заставило ее и на этот раз пожалеть несчастного морского волка. «Пожалеть его я согласна», — сказала Джавита Фолли. «Тем более, что я не вижу никого, кто мог бы его освободить, кроме Тидбюри. Если по отъезде из Нового Орлеана он получит 12 очков. Но, в конце концов, теперь самое важное, чтобы мистер Реаль вышел из своей тюрьмы. И мне кажется, что мы увидим его раньше, чем думаем». Эта проницательная особа и не предполагала, что ее пророчество сбудется так скоро. Действительно, подходя к Шерман-отелю после утренней прогулки, Лиси Вэк не могла не вскрикнуть от удивления. «О, что с тобой?» — спросила Джавита Фолли. И тотчас же, в свою очередь, воскликнула. «Вы? Мистер Реаль?» Перед входом в гостиницу стоял молодой художник, а за ним Томми. Слегка взволнованный, даже смущенный, Макс Реаль пытался найти извинения своему неожиданному появлению. «Я ехал к назначенному пункту, в Филадельфию, и так как Индиана случайно оказалась на моем пути...» «Географическая случайность!» — воскликнула со смехом Джавита Фолли. «Но случайность — это, во всяком случае, счастливая!» «И так как это не удлиняло моего путешествия...» «Потому что, мистер Реаль, если бы случайность удлиняла путешествие, вы не рискнули бы не попасть к сроку!» «О, у меня свободное время до 28-го, мисс Вэг! Еще целых 6 дней и...» «А когда имеешь в своем распоряжении целых 6 дней, с которыми не знаешь, что делать, то самое лучшее — провести их с людьми, к которым относишься с участием, с горячим участием». «Джавита», — проговорила вполголоса Лиси Вэг. «И случай, все тот же счастливый случай захотел, чтобы вы выбрали именно Шерман-отель». «Потому что газеты сообщили, что пятая партнерша со своей верной подругой остановилась именно там». «И продолжала верная подруга. Так как пятая партнерша остановилась в Шерман-отеле, то вполне естественно, что первый партнер остановился тоже там. О, если бы дело шло о втором или третьем, ну нет. Это ведь именно пятая. Во всем этом случае не играет решительно никакой роли, и вы это знаете, мисс Вэг», — сознался Макс Реаль, пожимая руку, которую ему протянула молодая девушка. «Ну, так, по крайней мере, откровеннее», — вскричала Джавита Фолли. «И... откровенность за откровенность. Мы очень счастливы, что вы сюда заехали, мистер Реаль, но предупреждаю, что вы не останетесь здесь ни на 1 час дольше, чем это вам полагается, и что мы не позволим вам пропустить поезд, который идет в Филадельфию». Излишне говорить, что Макс Риаль ждал в Сент-Луисе, чтобы газеты оповестили публику о приезде Лиси Вэг и Джавиты Фолей в столицу штата Индиана, и что он рассчитывал посвятить им все свое свободное время. Они принялись болтать, как старые друзья, по выражению Джавиты Фолей, и решили организовать прогулки по городу, который, благодаря присутствию Макса Риаля, должен был показаться им теперь более интересным. По настоянию верной подруги нужно было уделить также время разговору о матче. Теперь Лиси была впереди всех, и, конечно, не XKZ отодвинет ее на второй план. Для того, чтобы при следующем метании костей очутиться у цели, нужно было, чтобы этот счастливец получил 12 очков. Это число может получиться только одним путем — 6 и 6 очками, тогда как число 7, которое водрузило бы желтый флажок Лиси Вэг в 63-й клетке, могло бы получиться 3 различными способами. Из 3 и 4, из 2 и 5 и из 1 и 6. А отсюда 3 шанса против 1, как объяснила Джавита Фолей. Было ли ее рассуждение правильно или нет, Макса Риаля это очень мало интересовало. В разговоре с Лиси Вэг вопрос о матче не поднимался. Говорили о Чикаго, о скором туда возвращении, об удовольствии, которое доставит мисс Риаль, знакомство с 2 молодыми подругами, удовольствии, о котором говорилось в письме этой милейшей особы в самой приятной любезной форме. «Какая у вас хорошая мать», — сказала Лиси Вэг, глаза которой слегка увлажнились, когда она узнала содержание письма. «Лучшей матери нет, мисс Вэг, и она любит всех, кого я люблю». «И какой она будет удивительной свекровью!» — воскликнула с веселым смехом Джавита Фолей. Вторая часть этого дня прошла в прогулках по красивейшим кварталам города, главным образом по берегу реки Уайт-Ривер. Избегать назойливых людей, которые осаждали Шерман-отель и, если верить Джавите Фолей, желали жениться на будущей наследнице Уильяма Гипербона, сделалось теперь необходимостью. Улица перед отелем была все еще полным-полна любопытными. Из благоразумной предусмотрительности Макс Риаль не сказал своего имени, так как в этом случае число их сторонников носило бы имя «Легион». Вот почему Макс Риаль советовал подождать наступления вечера, прежде чем возвращаться в отель, и по окончании позднего обеда, или вернее ужина, все почувствовали необходимость отдохнуть после такого дня, полного приятных и разнообразных впечатлений. В 10 часов Лиси Вэг и Джавита Фолей пошли в свою комнату, а Макс Риаль в свою, и в то время как одна предалась грезам, сотканным из серебра и расшитым золотом, другие 2, возможно, находились во власти одних и тех же мыслей, будучи не в состоянии уснуть. Да, оба они только и думали о возвращении в Чикаго и об осуществлении своих самых горячих желаний. Они говорили друг другу, что эта партия никогда не окончится, что она уже продолжается больше 7 недель, что через несколько дней придется снова укладывать свои чемоданы, что их будут разделять еще многие сотни миль, что они лучше сделали бы, отказавшись от дальнейшего участия в партии. К счастью, ни Джавита Фолей, ни миссис Риаль не могли их услышать. Вновь разглядывая карту матча, Макс Риаль пришел к очень взволновавшему его выводу, а именно — что из 7 штатов, расположенных на карте Гипербона, между штатами Индиана и Иллинойс, 5 находились в западной части Союза и отстояли на очень большом расстоянии один от другого на территориях, недостаточно хорошо обслуживаемых железными дорогами. Орегон, Аризона и индийская территория, не говоря уже о 58-й клетке, о долине смерти, получившей теперь громкую известность благодаря приключениям командора Урикана. В результате Лиси Вэг достаточно получить 2 очка, и она будет вынуждена начать сызнова партию после длинного и трудного путешествия до Калифорнии. Поэтому, если бы она при следующем метании костей не оказалась у цели, получив 7 очков, то рисковала быть отосланной очень далеко от штата Индиана, и каким опасностям тогда подвергалась бы она. Но сама Лиси Вэг и не думала обо всех этих грозивших ей осложнениях. Она думала только о настоящем, а не о будущем. Она довольствовалась сознанием, что Макс Риаль был около нее, правда, только еще несколько дней, и судьба опять их разлучит. Наконец ночь миновала. Когда она проснулась, исчезли все мрачные ночные впечатления. «Что же мы будем сегодня делать?» — спросила Джавита Фолей, когда она, Лиси Вэг и Макс Риаль сидели за первым утренним завтраком. «День обещает быть превосходным. Легкий ветер и солнце — это манит на прогулку». не выйти ли нам немножко за пределы Индианаполиса? Разумеется, это очень благоустроенный, чистый город, но говорят, что его окрестности особенно очаровательны. Не можем ли мы отправиться куда-нибудь по железной дороге? По одной дороге поехать, а вернуться по другой? Предложение это заслуживало всестороннего обсуждения. Макс Реаль справился по путеводителю, и все устроилось к общему удовольствию. Было решено отправиться по железной дороге, которая идет по берегу Уайт-Ривер до станции Спринг-Валли в 20 милях от Индианаполиса и вернуться назад другой дорогой. И оставив Томми в гостинице, веселое трио отправилось в путь. Если Макс Реаль и Лиси Вэг были так заняты друг другом, что ничего не замечали, то Джавита Фолли должна была бы обратить внимание на 5 неизвестных субъектов, которые с момента их отъезда следовали за ними по пятам. Они не только проводили их до самого вокзала, но вошли в тот же самый поезд, хотя и в другой вагон. А когда Макс Реаль и обе подруги вышли на станции Спринг-Валли, то вслед за ними вышли и эти неизвестные личности. Но Джавита Фолли ничего этого не видела, так как или наблюдала за Максом Реалем и Лиси Вэг, или любовалась в окна вагона на красивые виды. Надо сказать, что, конечно, боясь быть замеченными, эти неизвестные действовали с некоторой осторожностью и, выйдя из вокзала, направились в разные стороны. Макс Реаль, Лиси Вэг и Джавита Фолли пошли по тропинке, которая должна была привести к берегу реки Уайт-Ривер. Могли ли они в этих местах заблудиться? Разумеется, нет. Так они шли в течение часа по этой плодородной местности, орошаемой небольшой речкой. Здесь расстилались хорошо обработанные поля, там виднелись тенистые рощи, остатки прежних дремучих лесов, которые вырубил топор дровосека, орудие цивилизации. Эта прогулка оказалась в высшей степени приятной благодаря прекрасной мягкой погоде. Джавита Фолли, оживленная и веселая, то отставала, то шла впереди, не упуская из виду молодую парочку, которая о ней совершенно не думала. Но разве она претендовала на внимание, которое оказывают матери или даже бабушки, роль которых она в этот день исполняла? Было 3 часа пополудни, когда паром перевез их на другой берег Уайт-Ривер. Впереди, под сводом зеленых рощ, виднелась дорога, которая вела на станцию одной из многочисленных железнодорожных веток, протянутых к Индианаполису. Макс Реаль и его спутницы строили планы о целом ряде новых прогулок по окрестностям столицы вплоть до 28 числа, так как 27 вечером, к большому огорчению Макса Реаля и обеих подруг, молодой художник намеревался сесть в поезд, который должен был отвезти его в Филадельфию. А дальше... Но лучше было об этом не думать. Сделав полмили по дороге, окаймленной красивыми деревьями и очень пустынной в этот час, когда работа кипит на полях, Джавита Фолли, почувствовав усталость, предложила остановиться и несколько минут отдохнуть. Времени у них еще было достаточно, чтобы вернуться в Шерман-отель до обеда. А дорожка, по которой они теперь шли, заманчиво извивалась между деревьями, тенистой и прохладной. И как раз в эту минуту на них набросились 5 человек. Те самые, которые вышли на станции Спринг-Валли. Что было нужно этим субъектам? Им было нужно, так как это не были профессиональные воры или разбойники, захватить Лиси Вэг и, утащив ее в какое-нибудь уединенное место, задержать там для того, чтобы она не могла попасть в почтовое бюро Индианаполиса 4 июля, в день прибытия туда депеши. В результате она была бы исключена из партии. Она, которая была впереди остальных 6 участников партии, может быть, накануне блестящего окончания ее. Вот куда привела страсть этих игроков, этих держателей пари, вложивших в матч громадные состояния. Целые $100 000. Да, эти злодеи, можно ли их назвать иначе, не отступали и перед такими поступками. 3 из этих субъектов набросились на Макса Реаля, чтобы он не смог защитить своих спутниц. 4-й схватил Джавиту Фолли, в то время как 5-й пытался увлечь Лиси Вэг в глубину леса, где найти ее следы было бы, конечно, невозможно. Макс Реаль энергично отбивался и, выхватив револьвер, с которым американец никогда не расстается, выстрелил. Один из нападавших упал раненый. Джавита Фолли и Лиси Вэг громко звали на помощь, не надеясь, однако, чтобы их крики могли быть услышаны. Но их услышали, и слева из-за кущи деревьев раздались голоса. Несколько местных фермеров охотились в лесу, и судьба привела их к месту нападения злоумышленников. 5 негодяев сделали последнюю попытку. Макс Реаль вновь навел револьвер и выстрелил в того, который схватил Лиси Вэг. Негодяй оставил молодую девушку, но в эту минуту его товарищ ударил Макса Реаля ножом в грудь. Тот вскрикнул и без чувств упал на траву. Из-за деревьев показались охотники. И злоумышленники, из которых двое были ранены, поняв, что дело их проиграно, кинулись бежать вглубь леса. Преследовать их не имело смысла. Важнее всего было перенести Макса Реаля на ближайшую станцию, потом послать за доктором, и, если состояние раненого это позволит, перевести его в Индианаполис. Лиси Вэк в отчаянии, в слезах, опустилась на колени около молодого человека. Макс Реаль дышал, веки его поднялись, и он мог произнести несколько слов. «Лиси, дорогая Лиси, это пройдет, пустяки. Но вы...» Веки его снова сомкнулись. Но он был жив, он узнал молодую девушку, он сказал ей несколько слов. Через полчаса охотники принесли его на станцию, куда почти одновременно с ними явился и доктор. Внимательно осмотрев рану, доктор сказал, что она не смертельна, и, сделав первую перевязку, категорически заявил, что раненый сможет перенести переезд в Индианаполис без вреда для здоровья. Макса Реаля поместили в один из вагонов поезда, отходившего со станции в половине шестого. Лиси Вэк и Джавита Фоли поместились около него. Он больше уже не терял сознание, а в 6 часов вечера лежал уже в своей комнате в Шерман-отеле. Увы, сколько же времени он не будет в состоянии ее покинуть? И разве не было ясно, что 28-го он не сможет быть в почтовом бюро Филадельфии? Ну что ж, Лиси Вэк не оставит того, кто был ранен, защищая ее. Нет, она будет около него, будет окружать его своими заботами. И надо признаться, к чести Джавиты Фоли, что хотя это и означало крушение всех надежд, она одобрила поведение своей бедной подруги. Второй врач, который пришел к Максу Реалю, мог только подтвердить заключение своего коллеги. Легкое было только чуть затронуто острием ножа, но немного нужно было, чтобы рана оказалась смертельной. По словам врача, Макс Реаль не должен был подняться с постели раньше, чем через 15 дней. Но что из того? Богатство Уильяма Гипербона его так мало теперь интересовало, а Лиси Вэк не была огорчена необходимостью пожертвовать шансами, которые у нее, может быть, были, шансами сделаться наследницей покойного члена клуба чудаков. Оба теперь мечтали о другом будущем, о счастливом будущем, которое обойдется и без миллионов этого матча. Тем не менее, после долгих и зрелых размышлений Джавита Фоли сказала себе: в конце концов, если бедному мистеру Реалю придется остаться в Индианаполисе еще 2 недели, то Лиси еще будет там 4 июля, в день следующего тиража, и если ей посчастливится и кости выбросят 7 очков, боже, сделай, чтобы они их выбросили, то она выиграет партию. Рассуждать так Джавита имела полное основание, а за последние испытания, посланные судьбой, 5-я партнерша имела все права на такую награду. Надо прибавить, что Макс Реаль просил ничего не писать его матери о случившемся. Как обычно, он не назвал в отеле своего имени, и когда газеты сообщили о произведенном злоумышленниками нападении и о причине, которая его вызвала, то упоминалось имя одной только Лиси Вэк. Когда это известие распространилось, можно себе представить, какое впечатление оно произвело в мире дельцов и спекулянтов, и нельзя удивляться тому, что желтый флаг был на устах у всех американцев. Но, как читатель сейчас увидит, все пришло к развязке гораздо скорее, и она казалась совершенно иного рода, чем этого ожидало огромное большинство публики. На следующий день, 24 июня, в 8:30 утра, продавцы газеты носились по улицам Индианаполиса с пачками экстренных телеграмм в руках и во весь голос выкрикивали результат последнего тиража, имевшего место в это утро в Чикаго для 7-го партнера. Игральные кости выбросили ему 12 очков из 6 и 6, и так как этот партнер занимал в это время 51-ю клетку, штат Миннесота, то партия была выиграна им. Этот выигравший был никто иной, как таинственная личность под инициалами XKZ. И теперь красный флаг развивался над штатом Иллинойс, 14 раз повторенным на карте благородной игры Соединенных Штатов.